Глава 14. Какое-то мгновение Карелла простоял в оцепенении, машинально сжимая в руке телефонную трубку. Казалось, что звук поворачиваемого ключа в замке со страшной парализующей силой давил на его барабанные перепонки. Наконец он быстро положил трубку, выключил горевшую лампочку и бросился к двери, заняв позицию справа от нее и буквально распластавшись по стене. Рука его машинально схватила рукоять служебного револьвера. Он выжидал. Входная дверь открылась и захлопнулась. В квартире снова стало тихо. Потом послышался звук приглушенных ковром шагов. «Оставил ли я открытым окно в гостиной?» — лихорадочно пытался сообразить он. Шаги сначала замедлились, а потом и вовсе стихли. «Успел ли я закрыть ящик письменного стола?» — мелькнул в голове очередной вопрос. Он снова услышал шаги, скрип половицы, а потом где-то рядом хлопнула дверь. Неожиданно он почувствовал, что весь покрылся потом, даже рубашка стала прилипать к спине. Вспотевшая ладонь уже не так плотно сжимала рукоять револьвера. Ему казалось, что на всю квартиру слышны удары его сердца, которая колотилась сейчас в ритме африканского там-тама. Потом он услышал, как щелкнул запор еще какой-то двери. «Скорее всего, это кладовка», — подумал он. А потом опять послышались шаги. «Знает ли он, что я здесь?» — лихорадочно металось у него в голове. «Знает ли он? Знает?» А потом донесся еще один звук. Это был щелчок какого-то механизма. Звук непривычный и одновременно мучительно знакомый. После этого снова послышался скрип половицы, приглушенные шаги осторожно приблизились к арке, ведущей в гостиную, замедлились там, а потом и вовсе стихли. Карелла по-прежнему выжидал. Вскоре он услышал, как шаги удаляются. И тут что-то щелкнуло, а потом, после 20-секундной паузы, всю квартиру вдруг заполнила музыка, настолько громкая, что Карелла сразу же понял. Человек, находящийся в квартире, вооружен и будет стрелять. Не раздумывая ни секунды, надеясь на то, что музыка заглушит звук выстрела. Решив перехватить инициативу, он поплотнее сжал рукоять револьвера и с глубоким вздохом сам шагнул в арку гостиной. Человек, стоявший у проигрывателя, резко обернулся. В какую-то долю секунды Карелла успел разглядеть слуховой аппарат у него в ухе, потом ружье в руках, и тут же понял, что опоздал на ту самую долю секунды. Ружье в руках незнакомца грохнуло выстрелом. Карелла успел только чуть увернуться в сторону. Он услышал, как взвизгнула картечь в узком пространстве комнаты, а затем ощутил множественный удар в плечо, как будто сотни жал одновременно впились в него. В голове у него пронеслось: «Господи, неужто снова?» И тут он выстрелил в сторону высокого белокурого мужчины, который уже бросился к нему через комнату. Плечо его сразу онемело. Он пытался поднять руку с револьвером и мгновенно понял, что она ему не подчиняется. Быстро перехватив пистолет в левую руку, он успел еще раз нажать на спусковой крючок, но промахнулся. Глухой взмахнул прикладом и опустил его на голову Кареллы. «Одностволка», — успел подумать Карелла, — «значит, второго выстрела не будет». Но приклад поднялся снова и снова опустился. А потом была резкая боль и кромешная темнота, которая взорвалась вдруг ослепительным светом, и наступила полная пустота, провал. Когда к исходу этого дня Кареллу доставили в больницу, доктора определили, что жизнь еще теплится в нем, но большинство из них не решилось и предположительно высказаться о том, сколько он может еще протянуть. Он потерял много крови. Там в комнате осталась огромная лужа на полу. Обнаружен он был лишь через 3 часа после того, как ему был нанесен целый ряд ударов прикладом по голове. Нашли его в 6 часов вечера, и только благодаря настойчивости и сообразительности швейцара Джо. И вот сейчас, в присутствии полицейского, стенографировавшего каждое слово, лейтенант Бернс вел допрос швейцара. «Бернс, а что побудило вас все-таки подняться туда наверх?» «Джо». «Ну, видите ли, Как я уже говорил вам, он пробыл наверху довольно-таки долго, а после этого я еще увидел, как мистер Смит спускается из своей квартиры. Вот поэтому я и... Бернс, а можете вы описать внешность этого мистера Смита? Джо, еще бы, конечно, могу. Он примерно моего роста, чуть выше 6 футов и, как полагаю, весит примерно 180-190 фунтов. У него светлые волосы и голубые глаза. А кроме того, он носит слуховой аппарат на правом ухе, плоховато слышит. Так вот, он опустился вниз с каким-то предметом, завернутым в газетную бумагу. Бернс, с каким предметом? Джо, этого я не могу сказать, но это было что-то длинное. Походило на сложенное удилище или что-то в этом роде. Бернс, а может, это была винтовка или охотничье ружье? Джо, могло быть и ружье, через бумагу-то не разглядишь. Бернс, а в котором часу он спустился из своей квартиры? Джо, около 3 часов дня, возможно, в 3:30. Бернс, а когда вам пришло в голову, что детектив Карелла может по-прежнему находиться в квартире? Джо, ну, это трудно точно сказать. Я зашел еще в кондитерскую, где за стойкой стоит чертовски миленькая девчонка. Ну, потрепался с ней немного, пока пил кофе со сливками, а потом, не торопясь, вернулся на свое место. И тут только мне пришло в голову, а что если Кар... Как вы сказали его фамилия? Бернс. Карелла. Джо. Он что, итальянец? Бернс. Да. Джо. Да неужто? «Надо же, какое совпадение! Ведь я тоже итальянец! Это просто удивительно, вот так вот встретить своего соотечественника! Здорово, правда?» Бернс. «Да, просто редкостное совпадение!» Джо. «Надо же! Так о чем это я?» «А, так вот, я подумал, а что, если он все еще там?» Поэтому я снял трубку и позвонил в квартиру. Там никто не ответил. Ну, а потом, понимаете, меня, наверное, просто любопытство охватило, тем более, что мистера Смита все равно, думаю, нет дома. Вот я и поднялся на 6-й этаж и постучался. Мне никто не открыл, а дверь в квартиру была заперта. Бернс, в котором часу это было? И что вы сделали после этого? Джо, я вспомнил тогда, что этот Кар, как вы сказали его фамилия? Бернс. «Карелла, Карелла!» «Джо!» «Да, совершенно верно. Надо же, все время вылетает из головы. Так вот, я тут же припомнил, как он полез через крышу, а потом спускался по пожарной лестнице. Вот я и думаю. А что, я сам разве не могу проделать то же самое?» Ну, а добравшись туда, я решил, конечно, заглянуть в квартиру 6С и, сойдя на балкон, заглянул в окно. Вот тут-то я и увидел его лежащим на полу. Бернс, и что вы сделали после того, как разглядели его? Джо, тогда я открыл окно и влез в квартиру. Господи, в жизни своей я не видел столько крови. Я уже решил, что этот дур... Послушайте, вы что, записываете все мои слова? Стенограф, что? Бернс, да, он записывает все, что вы говорите. Джо... Тогда зачеркните это последнее слово, ладно? Слово «дурак», понимаете? Это будет просто невежливо. Бернс. Так что вы подумали, когда обнаружили Кареллу? Джо. Я подумал, что он мертв. Там было столько крови. А кроме того, голова у него была совсем разбита. Бернс. И что вы тогда сделали? Молчание. Бернс. Я спрашиваю, что вы сделали после этого? Джо, я потерял сознание. Как выяснилось впоследствии, Джо не только брякнулся в обморок, но потом его еще и вырвало прямо на ковер в гостиной, и только после этого он все-таки взял себя в руки и позвонил в полицию. Полиция прибыла в квартиру ровно через 10 минут после звонка Джо. К этому моменту толстый ковер успел впитать в себя значительную часть потерянной Кареллой крови, а сам он казался мертвым. Он лежал совершенно неподвижно, бледный как полотно, и не подавал никаких признаков жизни. Первый патрульный полицейский, который вошел в квартиру, даже чуть было не поместил у себя в блокноте «убит на месте происшествия». Однако второй патрульный сообразил попробовать пульс и, обнаружив слабое его биение, тут же позвонил в больницу и вызвал санитарную машину. Врачи, осмотревшие Кареллу в экстренном отделении местной больницы, считали, что он протянет не более часа. Однако хирурги испробовали все чудеса современной медицины, поместили его под капельницу с плазмой, принялись срочно обрабатывать множественные ушибы и ранения, а кроме того, накачали разными стимуляторами. Кто-то из персонала внес его имя и фамилию в список больных, пребывающих в критическом состоянии, а еще кто-то позвонил его жене. К телефону подошла Фанни Ноулс. Она в ответ только и воскликнула: «О, Пресвятая Богородица!» Не прошло и получаса, как они с Тедди были уже в больнице, где их дожидался лейтенант Бернс. В 0 часов 50 минут 29 апреля лейтенанту Бернсу удалось, наконец, уговорить Тедди и Фанни отправиться домой. Стив Карелло по-прежнему числился в списках тяжелых. В 8 часов утра лейтенант Бернс позвонил на квартиру Фрэнки Эрнандесу. «Фрэнки», — сказал он, — «я не разбудил тебя?» «А, что? Кто это?» «Это я, Пит». «Какой Пит? О, простите. Доброе утро, лейтенант. Стряслось что-нибудь?» «Ты не спишь?» «Он умер?» — спросил Эрнандес. «Кто?» «Я о Стиве. Ему лучше?» «Он все еще не пришел в сознание. Пока что ничего не говорят определенного». «О, Господи! А мне как раз снился жуткий сон», — сказал Эрнандес. «Понимаете, мне снилось, что он умер. Мне снилось, что он лежит лицом вниз прямо на тротуаре, в луже крови. А я склонился над ним, плачу и говорю: «Стив! Стив! Стив!» Больше ничего, только повторяю и повторяю его имя. А потом я переворачиваю его, и, Пит, можете представить себе, на меня смотрит лицо не Стива, а мое собственное. Господи, у меня просто мурашки пошли по телу. Но теперь я уверен, что он выкарабкается. Да, будем надеяться. Какое-то время оба они помолчали. «Так ты не спишь?» — прервал молчание Бернс. «Конечно, а в чем дело?» «Мне не хотелось бы нарушать твой отдых, Фрэнки. Я прекрасно знаю, что прошлую ночь ты всю провел на ногах. А что нужно, Пит?» «Я хотел бы, чтобы ты осмотрел квартиру, в которой Стив напоролся на этого негодяя. Конечно, в обычной обстановке я не стал бы приставать к тебе с этим. Но понимаешь, Фрэнки, у нас тут такая запарка, черт бы ее побрал. Сам понимаешь, нам приходится вести наблюдение за всеми этими чертовыми магазинами. Видишь ли, Мэр и Клинк убедили меня в том, что этот псих обязательно совершит нападение. Правда, капитан Фрик подбросил мне патрульных, но он же оставил за собой право отозвать их в любой момент, если они потребуются в другом месте. Поэтому мне и пришлось создать из детективов небольшие команды, которые могли бы подменять этих патрульных по мере надобности. Паркера я не могу снять с этой чертовой кондитерской и не могу никак вернуть двух человек из Вашингтона, но тех, которые ФБР вызвало на свой идиотский курс. Поэтому мне пришлось двух человек отозвать из отпуска. Понимаешь, Фрэнки, получилось так, что здесь, в участке, я остался в полном одиночестве. Стив лежит в больнице, и я просто с ума схожу из-за него. Ведь этот парень для меня как родной сын, Фрэнки. Я, конечно, буду постоянно справляться о нем, но к вечеру мне придется поехать в ратушу, чтобы провести подготовку к завтрашнему балу. Надо же, губернатору именно в это время взбрело на ум устроить бал и, как назло, затеять все это на территории моего участка. Так что получается... «Честное слово, Фрэнки, я просто ума не приложу, откуда мне взять людей для всего этого. Просто не знаю». Он замолчал, молчание затянулось. «У него все лицо превращено в кровавое месиво», — снова заговорил Бернс. «Ты видел его, Фрэнки?» «Нет, я еще не имел возможности попасть к нему, Пит. Но я...» «Все разбито», — сказал Бернс. «Просто вдребезги». И снова наступило молчание. «В общем, ты сам видишь, в каком переплете я тут оказался. Поэтому-то мне и приходится обратиться к тебе с просьбой о личном одолжении, Фрэнки». «Да я сделаю все, что угодно, Пит». «Значит, ты возьмешь на себя обыск в этой квартире? Там уже поработали ребята из лаборатории. Но я хочу еще, чтобы именно наш человек оглядел там все опытным глазом. Так ты поедешь?» «Конечно. А какой адрес?» «Франклин-стрит, дом 457». «Я только немного перекушу чего-нибудь и оденусь, Пит, а потом сразу же выезжаю». «Спасибо. Так ты потом позвонишь?» «Да, я обязательно приеду в участок». «Вот и прекрасно, договорились. Знаешь, Фрэнк, ты ведь вместе со Стивом занимался этим делом и наверняка лучше других знаешь, что он думал по поводу всего этого. Вот я и решил, что было бы лучше немного тебе...» «Да я с удовольствием займусь этим делом, Пит». «Вот и отлично, а потом позвони все-таки мне». «Хорошо», — сказал Эрнандес и повесил трубку. Эрнандес и в самом деле не имел ничего против того, чтобы его вызвали на работу в выходной день. Он прекрасно знал, что все полицейские несут службу 24 часа в сутки, 365 дней в году. Поэтому лейтенант Бернс мог бы и не просить Эрнандеса о личном одолжении, а спокойно в любой момент позвонить и приказать ему: «Приезжай срочно, ты здесь нужен». И все-таки он счел нужным спросить у Эрнандеса, не возражает ли он против выхода на работу, как бы оставляя выбор за ним. И Эрнандесу, надо признаться, такая постановка вопроса очень понравилась. А кроме того, он не помнил, чтобы лейтенант был таким расстроенным и растерянным. Ему случалось видеть Питера Бернса после трех бессонных суток напряженнейшей работы, когда глаза его были красны от недосыпания, а движения замедлены и вялы. Голос его тогда сел, а рука, подносящая ко рту чашку кофе, подрагивала. Но таким убитым, как в это утро, он его видел впервые. Нет, такого еще не было. У него случались приступы усталости, раздражения, да что там, даже отчаяния и паники. Но никогда они не сливались так катастрофически в единое целое. И это производило жуткое впечатление. Казалось, будто Бернс уже заглянул в глаза собственной смерти, учуял ее могильный запах, будто он уже предвидит трагический исход и для Стива Кареллы, и для себя. А теперь эта обреченность, эта безысходность передалась по телефонным проводам Эрнандесу и леденящим холодком сжала его сердце. И вот сейчас в своей квартирке, в окна которой врывался городской шум, Фрэнки Эрнандес вдруг неожиданно ощутил физическое присутствие смерти. Сдержав невольную дрожь, он быстро направился в ванную, чтобы принять душ и побриться.